Второе. Лампри действительно ей обрадовались. Генри подал Роберте бокал Хереса, а Шарлотта поблагодарила за помощь. Они все были необычно молчаливы и, казалось, ждали чего-то. Шарлотта только что уложила леди Вузервуд в свою постель. Та успокоилась и спрашивала о своей горничной. Роберта проводила горничную к спальне и вернулась в гостиную. Пришла няня и в обычной диктаторской манере приказала Майку отправляться спать. Шарлотта велела Пэт идти с ними. «Но, мамочка», — взмолилась Патриция, — «я так рано спать не ложусь». «Пожалуйста, детка, побудь с Майком». «Ладно». «Который сейчас час?» — спросила Фрида. «Без четверти восемь», — ответила няня, стоящая у двери. «Так идемте же, Майкл и Патриция». «Боже!» — воскликнула Шарлотта. «Я только сейчас поняла, что они приехали меньше часа назад». «Тетя Кэт пришла раньше», — сказала Колин. «Тетя Кэт?» — спохватилась Шарлотта. «Помилуйте, где же она? Ее кто-нибудь видел?» Выяснилось, что тетю Кэт никто не видел с тех пор, как Шарлотта повела ее и Вайолет смотреть квартиру. «Да-да, припоминаю», — проговорила Шарлотта. Минут через десять она сказала, что хочет побыть одна, что смотреть квартиру ей неинтересно. «Стивен, пойди посмотри, может, тетя где-нибудь здесь?» Стивен скоро вернулся и объявил, что тетю Кэт не нашел, но, возможно, она в комнате вместе с отцом и доктором. «Значит, она просто незаметно ушла», — сказал Генри. «Но...» «Мама, дорогая», — твердо заявила Фрида, «неужели нам теперь еще нужно переживать и за тетю Кэт?» В дверях появился лорд Чарльз. Медленно пересек комнату, остановился перед женой. «Ну что там, дорогой?» — спросила она. «Он пока жив, но...» «Что?» «Вряд ли это продлится долго». «Ты хочешь сказать, что он умрет?» «Доктор говорит, что надежды нет никакой. И учтите, это убийство». Наступившую тишину неожиданно нарушил Стивен. «Конечно, его убили. Странно, почему он сразу не умер с такой штуковиной в глазу». «Заткнись», — отдернул его Колин. «Чего разговорился?» Лорд Чарльз сел на подлокотник кресла жены, положил руку на ее плечо. Роберта впервые видела его таким. «Где Пэт?» — спросил он. «Я отправила ее с Майком и няней. Они ничего не видели, но все же...» «Да, дорогая, пусть лучше они все узнают от тебя». Он замолк. «Завтра в газетах поднимется шумиха». «Может, позвонить Найджелу Бадгейту?» — предложила Фрида. «Он обрадуется». «Этого еще не хватало», — возмутился Генри. «А почему нет?» — настаивала Фрида. «Папа говорит, что газеты все равно поднимут шум. Так пусть он опередит других журналистов. Все-таки знакомый». Шарлотта посмотрела на мужа. «Наверное, она права». «Не знаю, дорогая». Лорд Чарльз пожал плечами. «Найджел мне всегда казался симпатичным, так что пусть приезжает. Но сам факт, что в нашей квартире убит мой брат, это ужасно». Он посмотрел на Роберту. «Робин, мне очень жаль, но ты влипла в это дело вместе с нами. И тебе придется, как и нам, общаться с полицейскими. Кстати, они уже здесь. Один звонит в Скотланд-Ярд, а другой там, с Гебриэлом». Лорд Чарльз мягко погладил плечо жены. Она прижалась к нему. «Я рада, что приехал доктор Кантрип. Он хорошо нас знает. Все же лучше, чем кто-то посторонний». Муж снова погладил ее плечо. «Поверь, в этом нет никакой разницы». «А относительно полицейских», — прибавила Шарлотта, — «нам совершенно нечего от них скрывать. Мы же ни в чем не виноваты». «Разумеется», — согласился лорд Чарльз. Он обвел взглядом своих детей. «Слушайте меня внимательно. Ваш дядя некоторое время сидел в лифте один, затем пришла тетя Вайолет, чтобы спуститься с ним вниз. Она застала его сидящим с надвинутым на глаза котелком. Голова опущена вниз. Что-то неладное обнаружила только когда лифт пошел вниз и сразу поднялась обратно. Ее реакцию вы все слышали. Теперь вам придется дать полицейским отчет о своих передвижениях с того времени, как он вошел в лифт. Попытайтесь вспомнить в точности, что делали и где были. Если... Он резко замолк, потому что в комнату вошел доктор Кантриб. Невысокий, темноволосый, с приятным простым лицом. «Сотрудники Скотланд-Ярда уже выехали», — сообщил он. Было видно, что доктор сильно огорчен. «Ну что ж, пусть приезжают», — отозвался лорд Чарльз. «Скажите, доктор», — спросила Шарлотта, — «а он будет жить?» «Возможно, еще некоторое время, леди Чарльз, недолго». «А говорить он может?» «Пока нет». «Боже мой!» — прошептала она. «Я позвонил сэру Мэттью Карнстоку, невропатологу, попросил приехать для консультации и вызвал медсестру». «Хорошо», — Шарлотта помедлила. «И, пожалуйста, загляните к его супруге, она в моей спальне. Посмотрите, как она. Если нужно, я приду». Леди Вузервуд попросила оставить ее с горничной. Доктор Кантриб кивнул. «Учтите, они захотят опросить всех слуг». «А их-то зачем?» — удивился лорд Чарльз. «Потому что орудие убийства взято из кухонной утвари». «Шампур?» — почти вскрикнула Фрида. «Да». «Так это я взяла его на кухне и оставила на столе в прихожей». «Обед подан, миледи», — объявил появившийся в дверях Баскет.